Никто не знает, что Самара — город-бомбоубежище, как Тверь или Саратов, тем более Сызрань, Челябинск, Воркута, Сыктывкар. Чем меньше город, чем дальше от столиц, тем выше он в иерархии национальных бомбоубежищ. В ситуации бомбовой атаки на страну смертоносные заряды упадут на два столичных мегаполиса и на пару десятков стратегических пунктов военного значения. Вся русская провинция — одно сплошное бомбоубежище. Я полжизни провожу в бомбоубежищах. Но не за это я люблю гастроли. Беспрерывный чёс, хаотичные метания по огромной стране, жизнь пинг-понгового шарика. Я люблю мой бесконечный трип, независимый от погоды и от политики, свободный от религиозных эскейпов и от экономической ситуации в стране. Мой чёс начался за год до дефолта 1998 года. Но в самый разгар кризиса у меня не стало ни одним концертом меньше. Бесконечный чёс по бескрайней родине. Он не зависит ни от желания артиста, ни от планов его менеджмента, ни от стратегии его рекорд-компании. Здесь нет смысла планировать туры. Тебя требуют постоянно и повсюду. Сезонных спадов не бывает. Декабрь-январь. Новогодние и рождественские корпоративы. Июнь-июль-август. Профессиональные праздники. Дни медика, строителя, шахтера, торгового работника, металлурга. А еще Всемирный день донора крови. День пивовара. День работника миграционной службы, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, сентябрь, октябрь, ноябрь, армянские свадьбы, дни рождения компаний, февраль, выездные корпоративы в Тунис, Египет, на Мальдивы, на Майорку, март, апрель, май, плановые стадионные концерты по всем 15 городам-миллионникам и дни рождения тех, кто был зачат во время армянских свадеб в сентябре, октябре, ноябре. Я по 120 часов в месяц провожу в клаустрофобной капсуле самолета. Это 15 полноценных рабочих дней по российскому гзоту. Тебя хотят, и ты должен лететь. Потому что концерты в моей стране — единственный источник дохода для артиста. Я люблю гастроли. Если их не любить, выжить в моей профессии невозможно. 1 июня 2006 года. В Хабаровске на улице Шевченко стоит здание Краевой филармонии. Раньше здесь пел Шаляпин, Собинов. Теперь выступаю я. Мумий, тролль и даже Ленинград. Это официальная достопримечательность для туристов. В здании медицинской академии на улице Льва Толстого расположился маленький уютный клуб «Хоспитал». Почти домашний. Чтобы войти в него, мало купить входной билет. Нужно, чтобы тебя знали. Несколько видеокамер выхватят твой портрет уже на подходе к клубу, превратят его в цифровой код и передадут на монитор, установленный в кабинете директора. Теперь жди. По селектору тебя уведомят, можешь ты войти или нет. Если да, то в клубе «Хоспиталь» ты сможешь многое. Многое из того, чего не сможешь за пределами клуба. И даже больше. Это для своих. Неофициальная достопримечательность. Я люблю гастролировать. Даже не потому, что в каждом городе, который мое поп-величество соблаговолит осчастливить своим дружественным визитом стоимостью 20 тысяч евро, десяток другой фанаток выстраиваются у служебного входа, готовые сделать мне минет прямо в гримерке перед концертом. Кто-то из них обязательно отсосет у администратора площадки за то, чтобы оказаться за сценой. Это увеличивает их шансы. А после концерта они подерутся друг с другом за право поехать со мной в гостиницу. Кто-то кому-то вырвет клок волос, Кто-то брызнет в соперницу масляной краской из тюбика, в душе жалея, что это не серная кислота. Девушки гораздо злее парней. У меня есть фанатки, которые ездят за нами по всей стране. Группис. Я до сих пор не понимаю, на какие деньги, а главное, зачем они покупают билеты. Их нельзя назвать глупыми, сумасшедшими или уродинами. Они красивые, образованные, прекрасно приспособлены к жизни. Но они ездят, они делают это. Они выясняют на нашем сайте расписание концертов и съезжаются из своих городов к месту очередной оргии. Они уже переспали со всеми музыкантами моей группы. Некоторые переспали с техниками, осветителями и звукорежиссером. Ни одна не прошла мимо постели Вано, концертного директора группы, в просторечии Роуди. Они так часто с нами, что я уже привык к ним, как к членам семьи. «Эй, Лиза! А, ты не Лиза? Таня! Сделай мне кофе, Таня. Кстати, ты оплатила счета за электричество? Нам сегодня понадобится много электричества». Когда все это закончится, когда мы, наконец, исчезнем, мне будет их не хватать. Санта Страммер молвил как-то свои фанатки в одном кэдменском баре. «Шла б ты на, коза египетская!» А он